Галина Петровна ждала его в огромном кабинете, и Лужбин в очередной раз поразился тому, какая она красивая, ненормально красивая и моложавая для своих лет. Неприятно. Рядом с ней лебезил какой-то пронырливый типчик, похожий на истасканный и обсусленный собакой тампон. «Вот», — сказала Галина Петровна, не здороваясь, — «покупатель на ваш дом. Деньги дает хорошие, въехать хочет к осени, то есть быстро». «Что?» — не поверил своим ушам Лужбин. «Какой покупатель, какой дом?» «Ваш дом», — повторила Галина Петровна, — «что тут непонятного?» «А мы?» Лужбин все еще ничего не понимал. «А вы поедете в Москву?» «Ну почему в Москву?» Лужбин даже разозлиться не мог, настолько все происходящее было нелепым. «В Москве большой театр, идиот!» Галина Петровна взяла со стола кипу каких-то бумаг и встряхнула. «Вот видишь?» «Лауреаты, делегаты, еще какие-то прочие деятели искусств. Все пишут петиции. Лида должна танцевать. В большом яйца на себе грызут, что она к ним не приехала. У нее талант, говорят. Огромный. Вторая Павлова. Бла-бла-бла». Галина Петровна еще раз встряхнула бумаги и брезгливо передернулась. «Ненавижу балет, гадость! Но ничего не поделаешь!» Она помолчала, они все помолчали. Только человек-тампон нервно похрустел пальцами. «На квартиру вам вроде хватит. Мало будет, добавлю. С бизнесом тоже помогу». «Это мой Лиде последний подарок», — сказала, наконец, Галина Петровна. «Надеюсь, теперь я с ней рассчиталась. Все, свободен». Лужбин развернулся и вышел вон. Балет он тоже не любил, но заживать талант жены был не намерен. Он хотел было вернуться в офис, но передумал и поехал сразу за город. Лидочка, как всегда, была на кухне, из которой ползли, смешиваясь, длинные волны волнующих ароматов. «Лидуша!» — закричал Лужбин с порога. «Это я!» Лидочка выглянула. В коротком сарафане, с розовыми от плиты щеками, она казалась совсем девчонкой. «Какие там 18 лет? От силы 14?» «Ты что так рано?» — спросила она испуганно. «Случилось что-то?» «Нет», — сказал Лужбин. «Вернее, случилось, но хорошее. Галина Петровна, как и обещала, делает тебе подарок». Лицо Лидочки изменилось еще больше, и Лужбин неожиданно почувствовал, что делает что-то ужасное, непоправимое, может быть, самую большую ошибку в своей жизни. «А чем пахнет так вкусно?» — спросил он. «Голова просто кругом, такой аромат!» «Королевский суп и венские колбаски», — неохотно ответила Лидочка. «Так что, Галина Петровна, что за подарок?» Лужбин набрал полную грудь воздуха и признался. «Мы переезжаем в Москву, ты будешь танцевать в Большом. Там ждут уж, даже репертуар готовят». Лидочка молчала, и лицо у нее медленно мертвело, застывало, как восковая отливка, превращаясь в гримасу мертвой Велисы, в личико девочки в пачке, окаменевшей на морозном крыльце ночного театра. Лужбину даже показалось, что от нее потянуло холодом, тем самым ужасным, звенящим изнутри. «А дом?» — спросила Лидочка. «А дом продадим, собственно, считай, уже продали. Завтра подпишем бумажки, и можно паковаться». Лидочка помолчала еще минуту и ровным голосом сказала. «Хорошо. Раздевайся, мой руки, и будем обедать». Среди ночи Лидочка проснулась, словно от толчка, и долго не могла осознать, что за человек лежит рядом — коротко стриженный, белесый затылок, глубокая морщина на шее, мерно вдыхающее и выдыхающее одеяло. А вот дом она узнала сразу, даже не успев открыть глаза. Он был в точности такой, как она мечтала, только лучше, совсем родной, и он хотел попрощаться. Лидочка осторожно села, нашарила ногами пушистые тапочки, слишком новые, непривычные, как пижамка со смешной аппликацией, как обручальное кольцо, как вся ее теперешняя жизнь, на которую возлагалось столько надежд, что, конечно, ни одна и не могла сбыться. Лидочка тихо прошла по темным комнатам, не ошибаясь, не путаясь. Этот дом она заранее знала наизусть без всякого света. Вот этот смоляной наплыв под ласкающей ладонью, эту приветливо пискнувшую половицу, этот запах, сонное и чистое дыхание ее будущего. И лестницу на второй этаж, поющую негромко, но чисто, словно старенькая учительница пения, износившая за жизнь слабенькие голосовые связки, но все еще влюбленная в музыку, неразделенно, робко, только для себя самой. Лужбин, конечно, многое переделал, но удивительно ловко и хорошо, не потревожив ни сущности, ни сути самого дома. И Лидочка, обойдя три совершенно новые, недавно пристроенные комнаты, тихо порадовалась. Какой муж молодец! И как правильно он все устроил! Особенно вторую, заднюю террасу, выходящую прямо в лес, так что можно было, сбежав утром по ступеням, нарезать к завтраку живых, не садовых цветов. А со временем, может, и грибов на свежую жареху. Они ведь собирались приживить поближе к крыльцу рыжики и лисички. А что, очень даже запросто. Главное — набраться терпения и не связываться с белыми, они капризные, и даже в такой условной неволе умирают. Еще планировалось приручить белок. Лужбин говорил, что в лесу их полным-полно, и Лидочка заранее беспокоилась, что у белок выйдет конфликт с кошками. Очень может быть, что и вооруженный, но зато детям от белок будет большая радость. Лужбин только смеялся, потому что ни детей, ни кошек и в помине пока не было. Да и белки, Лидушка, что-то не очень-то к нам пока рвутся, сама видишь. Но ты не расстраивайся. Как закончим перестраиваться, тогда и набегут все скопом. То-то напушат твоим будущим кошкам шубки. Лидочка смеялась в ответ, не умела, все еще стесняясь. И Лужбин, неудобно прижимая ее к себе, бормотал, словно заклинание: «Я люблю тебя! Я люблю тебя! Я люблю тебя! Господи, Боже мой, как же я тебя люблю!» Он смешно звал ее «Лидушка», и выходила почти так же ласково и весело, как родительская «Барбариска». Она бы, конечно, привыкла. Совершенно точно — привыкла бы. Лужбин был хороший парень, а Лидочка умела отличать хорошее от плохого. Но выходила замуж она все-таки не за Лужбина, а за этот дом. Лидочка погладила свежеоструганную гладкую балясину террасы. Теплую, совершенно человеческую на ощупь. И дом вздохнул, принимая ласку, примиряясь к разлуке и одновременно примиряясь с ней. Было не темно, а словно сумеречно, и Лидочка, стоя в теплом полупрозрачном киселе неяркой северной ночи, вдруг заплакала. Осознанно, как не плакала уже давным-давно, в страшном балетном мире, где она выросла, слезы были самой простой, ежедневной, обыденной вещью и потому не стоили почти ничего. В училище плакали все. От боли, которой никак не удавалось привыкнуть. От унижения, потому что без унижения нет балета. От страха, что отчислят. От обиды. От ярости и снова от боли. И каждодневность этих слез лишала их всякого значения и смысла, превращая в обычный физиологический акт, что автоматически исключало и страдание, и сострадание. Нынешние слезы были совсем не такие. Тяжелые, медленные, они были такими настоящими, что Лидочке казалось, будто они даже слегка дымятся. Она плакала долго, пока не поняла, что и это совершенно безнадежно. Все решено. Поэтому надо умыться, высморкаться, вернуться в постель, дотерпеть до рассвета и собственноручно укладывать вещи, готовиться к отъезду в Москву, о которой все мечтали и которая была для Лидочки просто плоской картинкой из детской книжки. Ничего не значащей, бездушной, а леповатой. Надо было продолжать жить и танцевать. Господи, снова танцевать! Лидочка вернулась в дом. Вошла, не потревожив ни одной половицы, в ванную комнату, тоже пристроенную и устроенную Лужбиным, просторную, с деревенскими половичками, плетеной корзиной для белья и ультрасовременной сантехникой, которая ловко притворялась старомодной. Одна только круглобокая ванна на гнутых ножках стоила целое состояние. И еще, тут было окно, самое настоящее большое окно, которое Лидочка немедленно распахнула, впустив к себе несколько старых, совершенно одичавших яблонь, и призрак бывшего будущего сада, который она собиралась разбить уже следующей весной, яблони, груши, непременно парочка слив и даже вишня, песчаная и войлочная, они очень хорошо зимуют, и варенье вкусное, и на пироги, а когда пойдут внуки... Лидочка осеклась и обвела ванную комнату потерянными глазами. Какие внуки! Уже через неделю здесь будут жить совершенно чужие люди. Она зачем-то открыла шкафчик, пересчитала глазами баночки и флаконы, по большей части лужбинские, и зацепилась взглядом за бритвенный станок, старый, еще советских времен, с тяжеленькой костяной ручкой и сменными лезвиями. Папа когда-то таким брился. Лидочка улыбнулась слабости Лужбина к старым вещам, которые он жалел, будто они были живыми. Это была еще одна точка соприкосновения, спящая почка, из которой со временем могла вырасти хорошая крепкая ветка. Может быть, даже любовь. Но для этого нужен был дом. Этот дом. Ее дом. Лидочка захлопнула шкафчик и открыла горячую воду, туго и хрипло ударившую о дно ванны. Надо выкупаться, надо ехать, надо танцевать. Надо, надо, надо! Ей даже в голову не пришло, что она может отказаться, просто сказать: «Нет, мы никуда не поедем. Я не буду. Просто не хочу». Но Лидочка с детства попала в балет, где «нет» употребляли только в паре с повелительным залогом. «Нет, ты это сделаешь. Нет, ты прыгнешь. Нет, сможешь». Это было совсем не такое «нет». Но других Лидочка просто не знала. Она скинула пижаму и взглянула на свое отражение в огромном, почти до потолка зеркале холодными оценивающими глазами, будто рассматривала чужого неприятного человека. Вывернутые ступни, костлявые руки, грубые, обглоданные голодом и упражнениями маслы бедер, сухие крепкие мышцы легкоатлета под некрасивой желтоватой кожей. Агрегат для производства нелепых телодвижений. Уродина, дура! Жалкая, уродливая дура! Она и в самом деле не видела ничего, что сводило с ума Лужбина и заставляло других мужчин провожать ее почти испуганными от восхищения глазами. Не едва заметной, но такой прелестной груди, ни родинки на хрупкой, высокой шее, ни вьющихся высоко подобранных волос, ни линии плеч, чистой и выразительной, как поздние стихи Георгия Иванова, уже безнадежного, умирающего, горького, пришли соленых огурцов. И если найдешь русскую селедку, Жорж очень просит. Ему стало хуже. Лидочка машинально оперлась на край раковины, точно на балетный станок, и тело ее вымуштрованное, совершенно чужое и ненавистное, тотчас приняло знакомую позицию, так что Лидочка и сама не поняла, как распрямилась еще сильнее и с механической ловкостью, одержимой бесами, вдруг необыкновенно изящно и быстро сделала батман тандю с первой и пятой позиции по всем направлениям, а потом бросила в бок великолепный гран-батман и снова застыла перед зеркалом с восковым приветливым лицом, точно ожидая аплодисментов. Она проделала это так быстро, что сама испугалась, словно и впрямь впервые в жизни ощутила над собой ужасную, внешнюю, демоническую власть, способную в любой момент согнуть ее в бараний рог в самом прямом физическом смысле. Даже тело, воспитанное в ненависти и в рабстве, было против нее самой. Это было ужасно, по-настоящему ужасно. Лидочка снова распахнула шкафчик, трясущимися руками развинтила станок Лужбина и вытряхнула на ладонь бритвенное лезвие, лиловатое, с надписью «Ленинград», крошечным ржавым пятнышком на самой острой, почти невидимой, опасной кромке. Подушечки пальцев сразу стали мокрыми и холодными. «И правильно», — сказала Лидочка быстро, боясь передумать. «И давно надо было уже. Не поедем мы ни в какую Москву. Поедем лучше в Ленинград. Ленинград, Ленинград. Покупай себе наряд, красный, синий, голубой. Выбирай себе любой». Она зажмурилась и даже тихонько зашипела. Но было совсем не больно. «Вот и все», — успокоила она себя, потому что больше успокаивать ее было некому. «Вот и все». И, не открывая глаз, торопливо легла в почти наполнившуюся ванну. Теплая вода тихо плескалась вокруг шеи, как будто подгладывала кожу голыми гладкими деснами. Запястьям и лодыжкам было щекотно, почти приятно. Из открытого окна слабыми волнами приходил ветерок, едва ощутимый, ласковый, совсем летний, и вместе с ветерком порывами налетала мягкая усталость. Будто после длинной на целый день счастливой прогулки по лесу, когда волосы полны солнечного света и сухой хвои, а руку оттягивает тяжелая, чуть поскрипывающая корзина с грибами, которые надо успеть перемыть и почистить дотемно, чтобы на завтра натушить полную кастрюлю с мускатным орехом, петрушкой, сметаной. А глаза слипаются, ресницы такие тяжелые, такой тяжелый аромат кружится в голове. Влажного подлеска, папоротников, нагретой солнцем коры. Нет, не спи, не спи. Разве хорошая хозяйка уйдет в спальню, не закончив все дела на кухне? Ножик, выскользнув из дрогнувших пальцев, звякнул о дно раковины. И Лидочка, испуганно вздрогнув, проснулась. Было совсем светло и отчего-то холодно. Она торопливо натянула прямо на мокрое, непослушное тело пижамку, на ощупь нашарила дверь и оказалась не в ожидаемом коридоре, обшитом тонко пахнущей золотистой вагонкой, а на пороге совершенно незнакомой комнаты. Пустой, белый и какой-то нежилой, точно сразу после ремонта. Впереди была еще одна дверь, и Лидочка, скорее удивленная, чем испуганная, поспешила к ней, оставляя на чуть припудренном пылью полу гладкие, голые, мокрые следы. Точно, после ремонта. Вот ведь эти рабочие даже не подмели. Дверь подалась легко, как и первая. И Лидочка, сделав шаг, поняла, что следующая комната ничем не отличается от предыдущей. Все те же заляпанные и звездкой строительные козлы в углу, такие же гладкие, без единого окна стены, и даже дверь впереди. Такая же, новая, хорошая, импортная дверь, дубовый шпон, золотистая фурнитура, а за этой дверью следующая и следующая анфилада. Лидочка прибавила шаг, но комнаты не менялись, плыли, открываясь одна за одной, светлые, пустые, одинаковые, не страшные, нет, просто странные и оттого неприятные. Лидочка попробовала их считать, но быстро сбилась и потому просто шла и шла, раздвигая плечами воздух, такой же гладкий, светлый и нежилой, как все остальное. Открывая очередную дверь, она вдруг почувствовала, что начала уставать, и тут же, словно эта усталость могла воплотиться, заметила, что пыли в комнате стало больше, а козлы потемнели и как будто покосились. Лидочка остановилась и оглянулась, словно хотела выяснить у кого-нибудь, можно ли отклониться от маршрута. Но позади было пусто, и сколько хватало глаз, зияли, все уменьшаясь и удаляясь, распахнутые двери. Лидочка осторожно подошла к козлам, потрогала скрипнувшие, рассохшиеся доски и только теперь вблизи увидела, что стены, прежде выбеленные, гладкие, покрылись едва заметной паутиной тончайших трещин. Лидочка оглянулась еще раз и ощутила, как шевельнула ей волосы тихая лапа наплывающего ужаса. Она хотела крикнуть, позвать кого-нибудь, но представила себе, как ее голос, затихая, прокатится по бесконечным гулким комнатам, и промолчала, изо всех сил уговаривая себя успокоиться. «Это просто комнаты, много комнат. Я просто сплю, совершенно точно сплю». Но она, конечно, не спала. Лидочка тронула строительные козлы еще раз, и из них выпал, мягко звякнув, жалобно изогнутый, с подржавленной рыжей шляпкой гвоздь. Она наклонилась, чтобы подобрать его, и даже поперхнулась, увидев протянутую гвоздю руку, худую, обтянутую сухой, сморщенной на костяшках кожей, пожилую женскую руку, свою собственную. Несколько комнат она пробежала, зажмурившись, на ощупь, не слыша ничего, кроме свиста в собственных бронхах. Гулко и страшно хлопали двери. Гулко и страшно колотило в виски и в горло сердце, и Лидочке казалось, что с каждым шагом оно становится все больше и больше, а тело, наоборот, усыхает, стягивается, превращается в мумию, в плотную, жесткую куколку, в тлен. Наконец дышать стало совсем нечем, и Лидочка остановилась и открыла глаза. Комната была все та же, только еще больше обветшала. Пыль крупными беззвучными клубками стояла в углах. У козел с неслышным хрустом подломилась ножка, и они с тихим, совершенно человеческим вздохом опустились на колени. Лидочка лихорадочно ощупала лицо, волосы, но ничего не поняла, и снова поднесла к глазам руки. Да! Ей не показалось. Она старела. С каждой комнатой, с каждым шагом становилась старше. Нет, даже не старела. Умирала. Лидочка вдруг осознала это совершенно ясно. И страх, преследовавший ее так долго и настойчиво, страх состариться, тотчас исчез, как будто единственное, что могло поглотить этот кошмар, была сама старость, и когда она пришла, бояться стало просто нечего. Лидочка постояла, не зная, что делать дальше, а потом вдруг собралась с духом и пошла дальше вперед, медленно переставляя тяжелые, уродливые ступни, ступни профессиональной балерины, которые с каждым шагом все оплывали, превращаясь просто в босые, некрасивые ноги старой женщины. Она больше не оборачивалась, потому что позади что-то было. Лидочка точно это чувствовала, и это что-то невидимое, но ощутимое, тяжело и лениво напирало, подгоняя ее вперед. Идти было тяжело. Она все хуже видела, все больше старческой спелой гречки появлялась на руках, совсем сморщенных, жалких, дрожащих, все меньше становилось света, все больше пыли. И когда козлы в углу окончательно стали грудой почти истлевшего мусора, Лидочка поняла, что дверь перед ней последняя. «Сейчас я умру», — совершенно спокойно подумала она, и из последних сил повернула потемневшую от старости ветхую ручку. Улица блестела, мокрая и черная, как облизанный лакричный леденец. В толстом столбе фонарного света дрожали сияющая водяная морось, пахло недавним дождем, горячими пончиками и крепким кофе из раскаленной медной джезвы. Из угла медленно вывернулась машина, прошелестела по жидкой блестящей брусчатке, отражая выпуклыми боками короткие неоновые вспышки, плывущие окна и подмигивающие гнутыми розовыми трубками слово «кофейня». По тротуару пробежала стайка подростков в коротких шумных плащах. Крайняя девчушка задела Лидочку влажным плечом и вместо того, чтобы извиниться, широко улыбнулась. Блеснули зубы, тоже влажные, круглые и гладкие, как пляжные камешки-галыши, из детства, с Черного моря. Лидочка машинально улыбнулась в ответ, но девочки, путаясь в залитых колготками коленках, уже заворачивали за угол, унося с собой облако полудетского торопливого гомона и почти физически ощутимого счастья. Лидочка проводила их взглядом и тут только осознала, что она стоит на совершенно незнакомой улице. Живая, 18-летняя, в желтой пижаме с пузатым котом, пришитым чуть повыше сердца, и вечер осторожно прикладывает к ее спине то одну, то другую зазябшую мокрую ладонь. «Осень», — подумала Лидочка, ничему не удивляясь. «Ранняя осень или поздняя весна, а у нас лето».